Предисловие. В историю гражданской войны и военной интервенции генерал-лейтенант Деникин Антон Иванович вошел как один из главных организаторов и руководителей внутренней контрреволюции на юге России. С его именем связано создание крайне реакционного режима Деникинщины, распространившегося к осени 1919 года на огромной территории – от Волги до правобережной Украины и от Причерноморья до линии Киев-Орел-Воронеж. Образовавшаяся Деникия, государство царя Антона, как льстиво называли Деникина его приближенные, смертельной угрозой нависла над Советской Республикой. Классовая природа Деникинщины, маскировавшаяся заявлениями о демократии, учредительном собрании и тому подобное, была убедительно вскрыта Лениным. В письме ЦК РКПБ «Все на борьбу с Деникиным» говорилось: «За прямой и открытой контрреволюцией, за черной сотней и кадетами, которые сильны своим капиталом, своей прямой связью с империализмом Антанты, своим пониманием неизбежности диктатуры и способностью осуществлять ее по-колчаковски, за ними плетутся, как всегда, колеблющиеся, бесхарактерные, словами прикрывающие свои дела меньшевики, правые эсеры и левые эсеры». Антон Иванович Деникин встретил Великую Октябрьскую социалистическую революцию в зрелом, 45-летнем возрасте, имея хорошую военную подготовку и значительный боевой опыт. Он окончил Киевское пехотное юнкерское училище и Академию Генерального штаба. Участвовал в сражениях русско-японской и Первой мировой войн в должности командира бригады, начальника дивизии, командира корпуса, помощника начальника штаба, верховного главнокомандующего и командующего фронтом. Генерал Брусилов следующим образом оценивал своего бывшего подчиненного: «Деникин, который играл такую большую роль, впоследствии был хороший боевой генерал, очень сообразительный и решительный, но всегда старался заставить своих соседей порядочно поработать в свою пользу, дабы облегчить данную им для своей дивизии задачу». Это в целом положительная характеристика показывает, что Деникин после победы Великого Октября выдвинулся в лидеры Южной контрреволюции отнюдь не случайно. Существенную роль в переходе в стан врагов советской власти сыграли и политические взгляды Деникина, примыкавшего к кадетам, Конституционно-демократической партии, партии народной свободы. Он был активным участником мятежа генерала Корнилова, вместе с которым 19 ноября, 2 декабря 1917 года бежал из Быховской тюрьмы на Дон. Здесь Деникин стал одним из организаторов борьбы против Республики Советов. В декабре 1917 года его избирают членом Донского гражданского совета, антисоветского белогвардейского правительства, претендовавшего на роль всероссийского. Он участвует в формировании добровольческой армии, в командовании которой вступил в апреле 1918 года после гибели Корнилова. В конце июня Деникин предпринял так называемый «Второй Кубанский поход», завершившийся разгромом войск Северокавказской Советской Республики и захватом западной части Северного Кавказа. В начале 1919 года генерал Деникин захватывает лидерство в белогвардейском движении на юге России. 8 января между ним и генералом Красновым было подписано соглашение, положившее начало созданию вооруженных сил Юга России, главнокомандующим которыми стал Деникин. В их состав вошли добровольческая, донская и отдельные туркменские армии, с января до марта 1919 года Крымско-Азовская добровольческая армия, с марта по декабрь третий отдельный армейский корпус, с марта войска Северного Кавказа, с мая – Кавказская, впоследствии Кубанская армия, а также Черноморский флот. Весной 1919 года, воспользовавшись отвлечением значительной части Красной Армии на Украину и на Восточный фронт и начавшимся Вешенским мятежом в тылу Южного фронта, Деникин перешел к активным наступательным действиям. Он сосредоточил превосходящие силы, прорвал в мае оборону советских войск, отбросив их за Маныч и Северный Донец. Развивая достигнутый успех, белогвардейцы и белоказаки в начале июля вышли на рубеж Царицын, Волгоград, Балашов, Белгород, Екатеринослав, Днепропетровск, Херсон. С этого момента и начинаются воспоминания Деникина, вошедшие в предлагаемую вниманию читателя книгу. Казалось бы, удача сопутствовала вооруженным силам Юга России. По своему составу и численности они были весьма внушительными, насчитывая, по данным советского командования, около 104,5 тысяч штыков и 50,9 тысяч сабель. Их отличительной особенностью являлось обилие офицерства и казачества. Именно казачество Дона, Кубани и Терека служило главным источником, питавшим армию Деникина. Ленин в этой связи писал, что казачество одно только и давало, и дает возможность Деникину создавать серьезную силу. Ценность этого источника прекрасно понимал и сам Деникин, который в ряде случаев шел на компромиссы с казачьей верхушкой, чтобы иметь возможность продолжать борьбу против советской власти. Однако достижение дальнейших успехов было невозможно без притока свежих сил. Поэтому Деникин перешел к поголовной мобилизации. Данная мера, позволившая увеличить численность его армии, таила в себе и их гибель. Пока они были классово однородны, состояли главным образом из добровольцев и казачества, их ряды были крепки и прочны. Но поголовная мобилизация лишила вооруженные силы Юга России их классовой однородности и тем самым ослабила. «Крестьяне, набранные в армию Деникина, — отмечал Ленин, — произведут в этой армии то же самое, что произвели сибирские крестьяне в армии Колчака. Они принесли ему полное разложение». Важным фактором, способствовавшим укреплению войск Деникина, являлась помощь, получаемая от империалистов, прежде всего английских. В письме ЦК РКПБ «Все на борьбу с Деникиным» отмечалось: «Колчак и Деникин — главные и единственно серьезные враги Советской Республики. Не будь помощи им со стороны Антанты, Англия, Франция, Америка, они бы давно развалились. Только помощь Антанты делает их силой». Значение иностранной помощи, в основном от Англии, подчеркивал и сам Деникин. «Военное снабжение продолжало поступать», — писал он. «Правда, в размерах недостаточных для нормального обеспечения наших армий, но все же это был главный жизненный источник их питания». Весной 1919 года английское правительство предоставило Деникину вооружение, снаряжение и обмундирование для оснащения 100-тысячной армии и готовило отправку военного заказа еще на 150 тысяч человек. В планах Антанты по разгрому советской власти вооруженным формированием внутренней контрреволюции отводилось важное место. В начале весны 1919 года главное командование армии Антанты предусматривало предпринять общее наступление, начатое со всех границ России и направленное концентрически к самому сердцу большевизма, к Москве. Однако общее наступление всех антисоветских сил осуществить не удалось из-за наличия серьезных разногласий между их лидерами и вследствие успехов, достигнутых Красной Армией к лету 1919 года. К этому времени под ее ударами войска адмирала Колчака откатывались на восток. Западный фронт успешно отражал наступление белогвардейской северо-западной армии и вел тяжелые оборонительные сражения против польских войск. На севере страны 6-я отдельная армия сдерживала продвижение интервентов и белогвардейцев. В сложившейся обстановке единственной реальной силой, способной поразить сердце большевизма Москву, являлись армии Деникина. Уверенный в скорой победе, он писал, что никогда еще до тех пор советская власть не была в более тяжелом положении и не испытывала большей тревоги. 3 июля 1919 года Деникин отдает свою знаменитую так называемую «Московскую директиву», провозгласив поход на столицу советского государства. Эта директива была одновременно и началом триумфа Деникина, и началом гибели Деникинщины. Почти 3,5 месяца потребовалось белогвардейцам, чтобы преодолеть расстояние в 300 километров от Белгорода до Орла и выйти на дальние подступы к Туле, последнему крупному промышленному центру на пути к Москве. Это же расстояние, но уже от Орла до Белгорода, войска Южного фронта, перешедшие 11 октября 1919 года в контрнаступление, прошли менее чем за 2 месяца. А еще через месяц Красная армия вышла на подступы к Северному Кавказу. Отчаянные попытки Деникина задержать ее продвижение сначала на Дону, а затем на Кубани, успеха не имели. В последующие 3 месяца, с января по март 1920 года, вооруженные силы Юга России были разгромлены окончательно. Крах Деникинщины явился концом политической и военной карьеры генерала Деникина. После Новороссийской катастрофы, завершившейся эвакуацией остатков его войск в Крым, Деникин окончательно осознал, что ему нужно уходить. После передачи власти своему преемнику генералу Врангелю, бывший диктатор выехал в Константинополь, а оттуда как частное лицо в Англию. В августе 1920 года в знак протеста против намерений английского правительства заключить торговый договор с Советской Россией Деникин уехал в Бельгию, а в июле 1922 года в Венгрию. Весной 1926 года он поселился в Париже, центре русской эмиграции. Вскоре он отошел от активной контрреволюционной деятельности, оставаясь врагом советской власти. В мае 1940 года в связи с оккупацией Франции германскими войсками Деникин переехал в окрестности Бордо. Он отказался от предложения немецкого командования переехать в Германию и продолжить литературную работу на весьма выгодных условиях. Деникин неоднократно выступал перед эмигрантской аудиторией со своими прогнозами развития международных событий, частенько шокируя слушателей весьма неожиданными заявлениями. В ряде его выступлений содержалась критика политики Гитлера, которого он называл злейшим врагом России и русского народа. Деникин неоднократно заявлял о своей поддержке Красной армии, которая должна выступить на защиту родных очагов. Он выражал надежду, что она храбро отстоит русскую землю, а затем повернет штыки против большевиков. Это было новым явлением в тактике контрреволюции. В эмиграции Деникин занялся активной литературной деятельностью. Он обращается к истории революции и гражданской войны, пытаясь найти и объяснить причины несостоятельности и краха белого дела. По свежим следам событий, на основе личных воспоминаний и обширного круга документальных источников, Деникин создает 5-томный труд «Очерки русской смуты», изданный в 1921-1926 годах. Отдельные главы 4 и 5 томов этого труда были включены в книгу «Поход на Москву». Ее отличает весьма разносторонняя и ценная информация о всех сторонах жизни и деятельности Южной контрреволюции. Интересны оценки, которые автор дает различным событиям описываемого периода, отдельным личностям, политическим партиям и группировкам. Однако научный уровень политического анализа событий гражданской войны в труде Деникина характеризуется ограниченностью и неспособностью использовать объективные законы общественного развития. Ленин следующим образом оценивал очерки русской смуты. Автор подходит к классовой борьбе как слепой щенок. Библиотека Ленина в Кремле, Москва, 1961 год, страница 236. Особенность книги «Поход на Москву» состоит в том, что главное внимание в ней сосредоточено на анализе социально-политических, экономических и дипломатических факторов, оказавших влияние на ход военных действий. Собственно, военному фактору уделена примерно 1/4 объема книги. Ее автор не скрывает своих политических взглядов. Основными направлениями внешней и внутренней политики Деникинщины являлись единая, великая, неделимая Россия, установление порядка и защита веры, борьба с большевизмом до конца, военная диктатура, всякое противодействие власти справа и слева, карать, вопрос в форме правления, дело будущего, единение с народом, никаких классовых привилегий, разработка законов о земстве, аграрного и рабочего и другие. Главная цель многочисленных лозунгов и обещаний сводилась к тому, чтобы замаскировать истинные намерения режима, реставрировать монархию, привлечь на свою сторону и объединить в антисоветском лагере все контрреволюционные силы. Многие законы так и не были претворены в жизнь, так как в них не были заинтересованы сам Деникин и те силы, которые его поддерживали. Среди них аграрный закон. Разработанный особым совещанием проект представлял в сущности октябрьско-кадетский вариант Столыпинской реформы, проводившейся царизмом, в котором ставка делалась на сильного мужика, кулака. Провал аграрной реформы вынужден был признать и Деникин. Таким образом, вся обстановка, создававшаяся на юге России в 1919 году, писал он, психология общественности, соотношение сил и влияний решительно не способствовали проведению в жизнь в молниеносном революционном порядке радикальной аграрной реформы. Не было ни идеологов, ни исполнителей. В воспоминаниях Деникина содержится весьма обширный материал о деятельности различных партий и группировок на территории, контролируемой вооруженными силами Юга России, о взаимоотношениях с казачьей верхушкой, Дона, Кубани и Терека, о решении вопросов государственного устройства. Эти проблемы достаточно полно освещены в трудах советских историков, что, однако, не умаляет ценность книги «Поход на Москву». Она позволяет взглянуть на вышеуказанные проблемы как бы изнутри, глазами очевидца и непосредственного участника событий тех лет, тем более их главного действующего лица. Деникин пытается объяснить сложность взаимоотношений правительства Юга России с казачеством различными причинами и даже взвалить на него ответственность за крах Деникинщины. Особое место в книге уделяется кубанскому казачеству, которая выступала против политики в воссоздании единой и неделимой России, отстаивала свою автономию и добивалась создания самостоятельной кубанской армии. На почве недовольства белогвардейским режимом и принудительной мобилизацией, а также под влиянием пропаганды большевистского подполья среди кубанских воинских формирований, усилилось массовое дезертирство и участились случаи перехода казаков на сторону Красной Армии. Это послужило поводом для Деникина заявить следующее. Взаимоотношения, сложившиеся между властью Юга и Кубанью, вернее, правившей ею группой, я считаю одной из наиболее серьезных внешних причин неудачи движения. В июне 1919 года Деникин объявил о своем подчинении верховному правителю Колчаку. Но это признание было чисто формальным, так как Деникин фактически проводил самостоятельную политику и не допускал вмешательства в вопросы планирования и проведения операций. На захваченной его войсками территории Он установил диктатуру в лице главнокомандующего. Целью диктатуры было свержение большевиков, восстановление основ государственности и социального мира, чтобы, как заявляет Деникин, создать необходимые условия для строительства земли соборной волею народа. Рассуждения о народе, его благе, занимают значительное место в воспоминаниях царя Антона. Однако на практике лозунг «О воле народа» служил лишь прикрытием режима жесточайшей военной диктатуры. Создававшиеся в разное время органы государственности не обладали реальной властью, были послушным орудием в руках диктатора. Особое совещание, образованное еще в конце августа 1918 года как высший орган гражданского управления при верховном руководителе добровольческой армии генерале Алексееве, трансформировалось в совещательный орган в области законодательства и верховного управления при главкоме вооруженных сил Юга России. Деникин сам признает, что совмещение законодательных и правительственных функций в лице особого совещания отвечало духу чистой диктатуры. Его состав целиком зависел от воли диктатора, и члены особого совещания подбирались им не по политическим, а по деловым признакам. В конце 1919 года, когда разгром Деникинщины был предопределен, часть буржуазно-помещичьих левых лидеров «Белого движения» предприняла попытку спасти режим путем изменения его тактики, установления сотрудничества власти и общества. Деникин, осознавший необходимость изменений внутренней политики, реорганизовал особые совещания в правительство при главнокомандующем, в СЮР, деятельность которого, в силу сложившейся обстановки, сводилась исключительно к ведению текущих дел. В марте 1920 года в обстановке разгрома Красной армии режима Деникинщины этот государственный орган власти был заменен южно-русским правительством, которое приняло декларацию, так называемую Конституцию Юга России. Ее положение, сочетавшее монархические начала с устремлениями демократической контрреволюции, по сути дела копировали основные законы Российской империи, 1906 год. Суженные полномочия законодательного органа. Чрезвычайно указное право с незначительными поправками и другие. Сущность проведенной реорганизации заключалась в отказе от основных положений режима, великодержавных и монархических целей, чтобы добиться заключения союза с любыми антисоветскими силами ради продолжения борьбы против советской власти. Однако южно-русское правительство просуществовало недолго и фактически не осуществило ни одного из своих программных положений. Реставрация капиталистических порядков, произвол возвращавшихся помещиков и капиталистов, восстановление основных законов царского и временного правительств, грабеж населения, насилие и бесчинство, коррупция органов власти, массовые репрессии против революционных рабочих и крестьянского движения вызвали всенародные выступления против режима Деникинщины. Об этих явлениях говорится и в книге. Деникин пишет: «За гранью, где кончается военная добыча и реквизиция, открывается мрачная бездна морального падения, насилия и грабежа. При этом он стремится обелить десятки тысяч офицеров и солдат, которые якобы были чисты перед своей совестью. Деникин настойчиво внушает читателю мысль о том, что он не несет ответственности за все эти беззакония. Для исследователей и всех интересующихся историей гражданской войны определенную ценность представляют те главы книги, в которых освещается ход военных действий. Автор проявляет достаточную объективность в оценках решений противоборствующих сторон. Несмотря на свою приверженность к старым классическим законам войны, он сумел увидеть и характерные особенности гражданской войны, которая велась на обширной территории с большим разнообразием географических условий, отличалась пространственным размахом, высокой маневренностью и активностью. Деникин отмечал, что условия войны гражданской не опрокидывая самоценность незыблемых законов, стратегии, нарушают их относительное значение, иногда в такой степени, что в глазах поверхностного наблюдателя двоится мысль: не то ложен закон, не то совершается тяжкое его нарушение. В книге с достаточной полнотой излагаются и причины побед, и поражений белогвардейской армии. В то же время автору присущи крайняя односторонность и субъективность при изложении собственно военного фактора, влиявшего на ход и исход войны. Он вынужден признать, что возможность достижения успеха в борьбе с Красной армией обусловливалась тем подъемом, который был вызван предыдущими победами, широким применением маневра силами и непрерывным наращиванием наступательного потенциала. Неудачи вооруженных сил Юга России Деникин объясняет различными причинами, выделяя внутренние разногласия между главным командованием и командующими армиями. Он ссылается и на недостаток сил, на классовый эгоизм социальных групп общества, поразивший и армию, на отсутствие должного взаимодействия между соединениями и объединениями, моральное разложение фронта и тыла, дезертирство, особенно среди кубанских казаков, отвлечение значительных сил на борьбу с бандами повстанцев и другие. Деникин часто оперирует такими определениями, как крайняя усталость войск, повредение армий, развал тыла, хаотическая эвакуация. Однако причины поражения Деникинщины заключались не в классовом эгоизме общества, а в том, что политика Деникина не отвечала настроениям народных масс, которые не хотели воевать за чуждые им интересы. Среди главных причин краха Деникинщины находились национальный эгоизм ее руководителей, их отрыв от народа, отрицание права нации на самоопределение, вера в возможность монархии, реакционная социальная и аграрная политика. Следует отметить и многопартийный состав правительства Юга России, отсутствие у лидеров различных партий и политических группировок четкой программы, направленной на обеспечение интересов рабочего класса, трудового крестьянства и казачества. Деникин признавал, что руководители белого движения были вождями без народа, что они не учитывали силу сопротивляемости или содействия народной массы. Он также отмечал, что наиболее активная часть народа оказывала вооруженное сопротивление белогвардейцам, а остальная масса держалась пассивно, выжидая развития событий. Суров приговор истории. Не имея опоры в народных массах, противопоставив их себе, Деникин и его сторонники были обречены на разгром. В последних главах книги нарисована впечатляющая картина агонии режима Деникинщины. Автор пишет: «Рухнуло государственное образование Юга, и осколки его, разбросанные далеко, катились от Каспия до Черного моря, увлекая людские волны. Остатки вооруженных сил Юга России, охваченные паникой и дезертирством, полностью деморализованные, сумели укрыться в Крыму». Здесь Деникин 4 апреля 1920 года подписал приказ о назначении генерала Врангеля главнокомандующим вооруженными силами Юга России. В своих воспоминаниях Деникин большое внимание уделяет взаимоотношениям, сложившимся между ним и будущим главой Южной контрреволюции Врангелем. «Черный барон» неоднократно подвергал критике стратегические планы Деникина, а затем перешел к резким нападкам и на основы его внешней и внутренней политики. Подчеркивая серьезный характер разногласий с Врангелем, Деникин пишет: «Эта систематическая внутренняя борьба создавала тягостную атмосферу и антагонизмы. Настроение передавалось штабам, через них в армию и общество. В борьбу вовлекалось английское правительство, как я узнал впоследствии. Интрига получила лишнюю благодарную тему, а политическая оппозиция — признанное орудие». Деникин ссылается на утерю преемства верховной власти и военной традиции, чтобы объяснить причины имевшихся разногласий. Однако их суть заключалась не в этом, а в стремлении Деникина и Врангеля к лидерству в среде Южной контрреволюции, в сохранении неограниченной власти и овладении главным инструментом борьбы с Советской Республикой – вооруженными силами Юга России. Значительный интерес представляет и материал, характеризующий внешнюю политику правительства Юга России. Ее стержневым моментом была союзная ориентация. Однако взаимоотношения с ведущими странами Антанты складывались далеко не благополучно. Деникин с неудовольствием отмечает, что политики Франции в русском вопросе были свойственны нерешительность и неустойчивость. В результате мы не получили от нее реальной помощи, ни твердой дипломатической поддержкой, особенно важной в отношении Польши, ни кредитом, ни снабжением. Более устойчивые отношения сложились с Англией, хотя они и были подвержены колебаниям в зависимости от развития военных действий. Крутой поворот, по мнению Деникина, в английской политике произошел осенью 1919 года под влиянием побед Красной армии и поражений белогвардейцев. Заявление британского премьера Ллойд Джорджа о том, что большевизм не может быть побежден оружием, и необходимо искать иные способы восстановления мира и изменения системы управления в России, произвело, по словам Деникина, тяжелое впечатление как на фронте, так и в тылу. Он отмечает, в них увидели окончательный отказ от борьбы и от помощи противобольшевистским силам в самый трудный для нас момент. Однако для такого пессимизма было мало оснований, так как английская помощь продолжала поступать в белогвардейскую армию. Много внимания Деникин уделяет согласованию своих действий с войсками буржуазно-помещичьей Польши. Это позволило бы ему высвободить значительные силы для усиления армий, наступавших на Москву. Но, пытаясь привлечь на свою сторону Польшу, Деникин в то же время под различными предлогами уклонялся от положительного решения польского вопроса. Зондаж его взглядов убедил Пилсудского, что позиция Деникина не позволяет надеяться не только на федерацию, но даже на сохранение независимости, приобретенной после победы Великого Октября. Поэтому не в интересах Польши была поддержка наступления белогвардейцев на Москву. Воспоминания Деникина воскрешают в памяти героическое прошлое нашей страны, когда под руководством Коммунистической партии Советский народ одержал первую победу над силами реакции. Важнейшими источниками этой победы, недоступными пониманию Деникина, явились сила нового советского общественного и государственного строя, прочный союз пролетариата трудящегося крестьянства, военно-политический союз советских республик, руководящая роль партии, большевиков, прочность советского тыла, правительственная внутренняя и внешняя политика, международная солидарность трудящихся с Советской Республикой, высокие морально-боевые качества Красной Армии и превосходство советского военного искусства. Ленин, анализируя причины победы советского народа, отмечал, только тогда, когда рабочие и крестьяне видели, что они борются против Колчака, Деникина и Врангеля за свои земли, фабрики и заводы, за свои интересы против помещиков и капиталистов, каждый оказывал всяческую поддержку, шел на помощь Красной Армии. Когда красноармейцы видели, что в тылу о них заботятся, тогда Красная Армия была одушевлена тем духом, который давал ей победу. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 41. Страница 361. Кандидат исторических наук. Старший научный сотрудник. Полковник Дайнес.